Глава третья. Гигантские крысы. На третью ночь после исчезновения мистера Скиллета доктор из Подберна ехал в своей двуколке по дороге к Хэнки. Долгие часы провел он в хлопотах, помогая еще одному ничем пока не примечательному гражданину войти в наш странный мир, и теперь усталый и сонный возвращался во свояси. Было уже около 2 часов по полуночи, сходил тонкий серп убывающей луны. В эту пору и летом становится прохладно, и вокруг стлался белесый туман, скрадывая очертания предметов. Доктор ехал один, без кучера, тот накануне слег. Вокруг ничего не видно и не слышно, лишь бегут навстречу в желтом свете фонарей двуколки таинственно темные живые изгороди, да дробно стучат лошадиные копыта и колеса. И им вторит эхо среди кустов. Лошадь дорогу знает, на нее можно положиться, как на самого себя. Неудивительно, что доктор задремал. Вам, конечно, знакомо это состояние. Сидишь и клюешь носом, покачиваясь в лад мерному стуку колес, голова совсем опускается на грудь, и вдруг вздрогнешь и встрепенешься. Цок-цок-цок-цок, стучат копыта, стучат колеса. Что это? Совсем близко кто-то пронзительно взвизгнул. Или только почудилось? Доктор совсем было проснулся. Выбронил лошадь, которая вовсе этого не заслужила. Огляделся по сторонам и постарался сам себя успокоить. Наверное, это взвизгнула лисица. Или, может быть, крольчонок, попавший в зубы хорьку. Цок-цок-цок-цок, стучат копыта, шуршат кусты живой изгороди. Что-то? Опять ему что-то почудилось. Он встряхнулся и прикрикнул на лошадь. Прислушался, но ничего не услышал. Ничего? Так ли? Что за странность? Кажется, его кто-то подстерегает. Над изгородью мелькнула странная голова какого-то животного, большая, с круглыми ушами. Доктор напряг зрение, но ничего не разглядел. «Ах, вздор!» — сказал он и выпрямился. Наверное, это привиделось во сне. Доктор легонько тронул лошадь кнутом, велел ей поторапливаться и опять поглядел на кусты. В неверном свете фонарей, в пелене тумана, все очертания казались смутными и зыбкими. Но нет, там за кустами не может таиться опасность, иначе лошадь почуяла бы и шарахнулась. И все же доктору стало тревожно. А потом он явственно расслышал шлепание мягких лап. Кто-то вскачь догонял его. Доктор не поверил своим ушам. Он оглянулся, но ничего не увидел за крутым поворотом дороги, хлестнул по лошади и опять покосился через плечо. И тут луч фонаря попал на такое место изгороди, где кусты были пониже. И за ними мелькнула изогнутая спина, какого-то большого животного. Доктор не понял, какого. Быстрыми, резкими скачками оно нагоняло двуколку. Тут ему вспомнились старые сказки о колдовстве, рассказывал после доктор. Уж слишком не похож был неведомый зверь на всех известных ему животных. Он испугался, что испугается лошадь и понесет, и крепче сжал вожжи. И хоть он человек образованный, но в ту минуту, по собственному признанию, подумал, а вдруг это привидение? Вот оно и явилось ему одному, а лошадь ничего не видит. Впереди уже недалеко, черным силуэтом в лучах встающей луны, маячила деревушка Хэнки. Хоть в окнах не было ни огонька, вид ее успокоил доктора, он щелкнул кнутом и снова крикнул, погоняя лошадь. И тут крысы кинулись на него. Мимо мелькнули ворота, и в этот миг передняя крыса одним прыжком перемахнула через изгородь. Прежде она скрывалась в темноте, а теперь вся оказалась на виду. Острая жадная морда, закругленные уши, длинное туловище, вытянутое в прыжке, оно показалось доктору еще огромнее, особенно поразили его розовые передние лапы зверя. И, может быть, самое страшное, что зверь был неведомый, ни на что не похожий. Крысу доктор в этом чудище не признал, сбитый с толку его размерами. Лошадь в испуге шарахнулась от метнувшегося к ней большого темного тела, На узкой дорожке меж двух живых изгородей поднялся шум, доктор закричал, захлопал кнутом, все словно понеслось с головокружительной быстротой. Цокот копыт, шлепанье мягких лап, шуршание кустов. Доктор вскочил, крикнул, и, что было силы, стегнул крысу кнутом. Она вздрогнула и вильнула в сторону. При свете фонаря видна была даже вмятина на шкуре от удара кнута. И доктор без памяти хлестал снова и снова, не замечая, что еще одна крыса догоняет его с другой стороны. Потом оглянулся и выронил вожжи. Третья крыса мчалась за ним по пятам. Лошадь рванулась вперед, двуколка подскочила на рытвине. Одно безумное мгновение доктору казалось, что все вокруг скачет и мчится. А потом лошадь упала. По счастью, это случилось, когда доктор уже въехал в деревню, но не успел ее миновать. Споткнулась ли лошадь, или ее свалила вторая крыса, рванув с налету острыми зубами и повиснув на ней всей своей тяжестью, никто не знает. Доктор даже не заметил, что и сам ранен, и обнаружил это только после в домике каменщика, и никак не мог вспомнить, когда же это случилось. Хотя укус был болезненный, две глубокие борозды на левом плече, словно прорезанные взмахом двойного томагавка. Только что он стоял в двуколке и вдруг очутился на земле, нога вывихнута, но он этого еще не замечает. Третья крыса наскакивает на него, и он отчаянно отбивается кнутом. Должно быть, он выпрыгнул из падавшей двуколки, но в пылу битвы все смешалось у него в голове, и он ничего толком не мог вспомнить. Я думаю, когда крыса впилась в горло лошади, та взвелась на дыбы и рухнула на бок. Двуколка опрокинулась, и доктор инстинктивно соскочил на землю. Фонарь при падении разбился, керосин вспыхнул, и яркий свет озарил жестокую схватку. Ее-то и увидел каменщик. Он еще раньше услыхал цокот копыт, стук колес и отчаянные крики доктора, хотя сам доктор не помнил, что кричал. Каменщик соскочил с постели, начал поднимать штору, и тут раздался страшный треск, и за окном вспыхнул ослепительный свет. По словам каменщика, сделалось светло, как днем. Он замер, стиснув в руке шнур, и уставился на дорогу. Там все вдруг стало неузнаваемо и страшно, как в кошмарном сне. В свете пламени дергался черный силуэт доктора и плясал кнут в его руке. Едва различимая за слепящим костром била в воздухе копытами лошадь, в горло ее вгрызлась крыса. Поодаль у церковной ограды зловеще сверкали из темноты глаза другой хищницы, и можно было угадать третью, виднелись только налитые кровью глаза да розовые лапы, цеплявшиеся за ограду. Должно быть, она прыгнула туда, испугавшись огня, когда разбился фонарь. Вам, конечно, хорошо знакомы крысиные морды, длинные передние зубы и свирепые глаза. И все это предстало перед каменщиком, увеличенное примерно в 6 раз, да еще внезапно, среди ночи, в неверном свете пляшущего пламени, да еще с просонок мысли его путались, ну, жутко ему стало. Тут доктор воспользовался мгновенной передышкой, пламя все же отпугнуло крыс, кинулся к дому и отчаянно застучал в дверь рукояткой кнута. О, хозяин впустил его только после того, как зажег лампу. Потом многие осуждали его за это. Не решаясь к ним присоединиться, как знать, возможно, на его месте я оказался бы не храбрее. Доктор кричал во все горло и колотил в дверь. Каменщик утверждает, что когда дверь наконец отворилась, бедняга просто плакал от страха. «Запри!» — крикнул доктор. «Запри!» Больше он не мог вымолвить ни слова. Хотел было помочь, но руки не слушались. Каменщик запер дверь на засов, доктор рухнул на стул и долго не мог подняться. «Не знаю, что это было», — твердил он. «Не знаю, что это было». Голос его срывался. Каменщик хотел принести ему виски, но доктор ни за что не соглашался остаться один при тусклой и мигающей лампе. Прошло немало времени, пока хозяин уговорил его подняться наверх и лечь. Когда огонь за окном погас, гигантские крысы вернулись к убитой лошади, уволокли ее через кладбище к кирпичному заводу и глодали до самого рассвета. Никто не осмелился им помешать. На следующее утро, часов в 11, Редвуд отправился к Бенсингтону. В руках у него были 3 вечерние газеты. Бенсингтон оторвался от унылых размышлений над забытыми страницами самого увлекательного романа, какой только сумели для него подобрать в библиотеке на Бромптон-Роуд. «Есть новости?» — спросил он. «Возле Чартема осы ужалили еще 2. Сами виноваты? Почему они не дали нам окурить гнездо?» «Конечно, конечно, сами виноваты», — согласился Редвуд. «А как с покупкой фермы? Ничего нового?» «Наш агент — настоящая дубина, да еще и пустомеля», — сказал Редвуд. «Прикидывается, будто на ферму есть еще другой покупатель. Ну, вы же знаете, так всегда бывает. И не желает понять, что мы спешим». Я пытался ему втолковать, что дело идет о жизни и смерти, а он этак скромно потупился и спрашивает: «Так почему же вы торгуетесь из-за каких-то 200 фунтов?»